Глава 38. Я не вижу птиц и цветов, и вечного заката. За ослепительно светлой дверью все заполнила зловещая серость. Пустая лодка еще качается в реке, но воду вокруг нее быстро затягивает тонким льдом. «Если я тебе нужна, так вот она я!» — кричу я. Вокруг меня отдалось эхом. Я, я, я. «Джема! Джема!» Из-за деревьев появляется матушка. Ее голос, уверенный и сильный, как будто притягивает меня. «Матушка?» На ее глазах выступают слезы. «Джема, я так боялась! Но с тобой все в порядке!» Она улыбается, и все во мне тянется к ней. «Я так устала, меня мучает неуверенность, но она пришла, и она поможет мне все исправить. Матушка, мне так жаль, я все ужасно запутала!» «Ты ведь говорила, что пока нельзя пользоваться магией сфер, и я так и собиралась поступить, но теперь все погибло, и Пиппа...» Я не могу больше сказать ни слова, я даже думать об этом не могу. «Тише, тише, Джема, не время плакать. Ты ведь пришла, чтобы вернуть Пиппу?» Я киваю. «Тогда нам нельзя терять время. Быстрее, пока тварь не вернулась». Я спешу за ней под серебряную арку, вглубь сада. Центру круга высоких кристаллов, таящих в себе такую огромную силу. Положи руки на руны. Меня вдруг охватывает неуверенность. Почему? Я и сама не знаю. «Джемма», — строго произносит матушка, и ее зеленые глаза щурятся. «Ты должна мне доверять, или навсегда потеряешь свою подругу. Ты действительно этого хочешь?» Я думаю о Пиппе, упавшей в реку, отчаянно барахтавшейся в ледяной воде. Где я ее и бросила? Мои руки тянутся к рунам. Вот так, моя дорогая. Все уже забыто. И вскоре мы снова будем вместе. Я кладу левую ладонь на кристалл. Меня пронзает дрожью. Я так устала от нашего ужасного путешествия, а теперь магия начинает наполнять меня своей силой. Всего случившегося слишком много для меня. Матушка протягивает мне руку. Эта рука передо мной, розовая, живая, с раскрытой ладонью. Мне только и остается, что взять ее. Моя правая рука поднимается, пальцы тянутся к пальцу матушки. И вот кончики наших пальцев соприкасаются. Наконец-то. И в то же мгновение тварь, прятавшаяся за обликом моей матушки, взвивается выше кристаллов. С оглушительным воем она хватает меня за руку. Я ощущаю холод, охвативший мою руку до самого плеча, промчавшийся по венам прямиком к сердцу. Тепло стремительно уходит из тела. Я не в силах состязаться с тварью. Все вокруг летит куда-то. Мы падаем вместе, мимо горы кипящего неба, сквозь завесу, что отделяет сферы от мира смертных. Тварь кудахчет от восторга. «Наконец-то! Наконец-то!» Эта новая магия захватывает меня врасплох. Она заполняет меня, соединившись с моей волей. Она подавляет и ошеломляет. Дикая нагота этой силы. Я бы никогда не захотела отказаться от нее. Но я бы могла использовать ее для власти, для победы. Тварь кудахчет. «Да, она просто отравляет, не так ли?» «Да, о да. Так вот, что ощутили моя мать и Церцея. Вот, что они боялись потерять». Силу, которой они никогда не могли бы обладать в своем мире. Гнев, радость, экстаз, ярость. Все вместе. И все это теперь мое. «Мы почти добрались», — шепчет тварь. Подо мной лежит Лондон. Яркий, как дамский веер. Нарядный. Город, который мне так хотелось увидеть, когда я жила в Индии. Город, который теперь притягивает меня. Который может стать моим. Тварь чувствует мои сомнения. «Ты могла бы править здесь», — говорит она, едва не лизнув мое ухо. «Да, да, да. Нет, только не так. Только не будучи привязанной к твари. Сила и власть никогда не станут по-настоящему моими. Тварь будет властвовать надо мной. Нет, нет, нет. Пусть она победит, соединившись с ней. Я так устала постоянно решать и выбирать». От этого я вся отяжелела. Так отяжелела, что могла бы заснуть навеки. Пусть Церцея победит. а я забуду о своих родных и друзьях и просто поплыву по течению. Нет, тварь вдруг как будто ослабела. Ты должна понимать саму себя, знать, чего ты хочешь на самом деле. Так говорила матушка. Чего я хочу? Чего я хочу? Я захотела вернуться обратно, и тварь понеслась со мной. Внезапно Лондон сжался в точку, унесся далеко-далеко. Я тащу за собой тварь, уводя ее из своего мира, назад к горной вершине, к саду за серебряной аркой, к гроту, к рунам. Меня оглушает визг и вой и ужасающий крик проклятой твари. «Ты нас надула!» Она раздувается, превращаясь в приличную бурлящую стену, достигающую небес. Я никогда не видела ничего более пугающего, и на мгновение меня охватывает такой всеобъемлющий страх, что я застываю на месте. Костлявые руки смыкаются на моей шее, давят все сильнее. Я панически сопротивляюсь, бросая навстречу им как можно больше магии, но они отбирают и отбирают у меня энергию. И вот, когда пальцы скелета вновь стискивают мою шею, я почти уже не могу бороться. «Да, вот так! Отдайся мне!» Бешено воет тварь. Я не в состоянии думать. Я почти не могу дышать. Небо над моей головой все мутнеет, наливаясь серым и черным. Но между темными лучами вдруг прорезается лоскуток синего цвета. Синего, как платье моей матушки. Синего, как обещание. Как надежда. Матушка вернулась ради меня. Я не могу оставить ее на милость твари. Черные орбиты пустых глазниц придвигаются ко мне. Вонь гниения наполняет ноздри. На глазах выступают слезы. У меня ничего не остается, кроме слабой надежды. И тогда я шепчу. «Мама, я прощаю тебя». Хватка твари ослабевает. Глаза темного существа расширяются. Темная тварь разевает пасть, теряя силы. «Нет!» — визжит она. Я ощущаю, как ко мне возвращается энергия. Мой голос крепнет, и слова вырываются сами собой. «Я прощаю тебя, матушка! Я прощаю тебя, Мэри Доут!» Темная тварь визжит, корчась и дергаясь. Я вырываюсь из ее костлявых рук. Тварь уже не может нападать. Она уменьшается в размерах. Она воет от боли, но я и не думаю останавливаться. Я снова и снова повторяю те же слова, как некую мантру, а потом хватаю камень и ударяю по первому столбу рун. Он разлетается хрустальным дождем. Я ударяю по второму. «Стой! Что ты делаешь?» — верещит тварь. Я расколотила третью и четвертую руны. В это мгновение тварь сменяет облик, превратившись в мою матушку. Дрожащую, ослабевшую, лежащую на высохшей траве. «Джемма, прошу, остановись! Ты убиваешь меня!» Я приостанавливаюсь. Она поворачивает ко мне лицо, залитое слезами. «Джемма, это же я! Твоя мать!» «Нет, моя мать умерла. Я с размаху бью камнем по пятому столбу. Так сильно, что сама падаю на спину, ударившись о сухую твердую землю. И тварь, судорожно вздохнув, выпускает дух моей матушки и сжимается в маленький комок, а потом превращается в тонкий столб кружащегося тумана, стонущего и завывающего. И этот туман уносится вверх и тает в небе. И наступает тишина. Я лежу совершенно неподвижно. «Матушка», — тихо зову я. Я не ждала ответа, и я его не услышала. Мама теперь действительно ушла. И я осталась одна. Но почему-то я чувствую, что так и должно быть. Ведь в определенном смысле та матушка, которую я помнила, была такой же иллюзией, как листья, которые мы превращали в бабочек во время нашего первого путешествия в сферы. Мне пришлось дать ей возможность уйти, чтобы самой наконец принять ту матушку, которую я только что открыла для себя. Женщину, способную на убийство, но отчаянно сражавшуюся с тьмой ради того, чтобы вернуться и помочь мне. Испуганную, тщеславную женщину и могущественного члена Древнего Ордена. Но даже после всего случившегося мне на самом деле не хотелось знать все это. Ведь куда легче было бы сбегать в безопасность иллюзий и крепко держаться за них. Но я уже не могла. Мне хотелось испробовать реальность. Хотелось, чтобы в моей жизни нашлось место для таких вещей, которых я могла бы касаться, ощущать их настоящий запах, вкус, почувствовать живые руки на своих плечах, испытать гнев и разочарование, нежность и любовь. И все, что я чувствовала, когда Картик улыбался мне возле своего шатра, и когда мои подруги держали меня за руку и говорили: «Да, мы пойдем за тобой». Но самым реальным в этот момент было то, что я оставалась Джимой Дойл. И я все еще была в сферах. И впервые за долгое время я искренне порадовалась этому. Мне было о чем подумать, но я уже стою на берегу реки. Бледное лицо Пиппы прижимается к затянувшему воду льду. Ее распущенные темные локоны расплываются под его поверхностью. Я хватаю камень и разбиваю лед. Сквозь трещины льется вода. Чтобы вытащить Пиппу, мне приходится погрузить руки в эту мрачную запретную реку. Вода оказывается теплой, как в ванне, манящей и спокойной. Меня охватывает соблазн самой погрузиться в эту воду, но только не сейчас. Я беру Пиппу за руки и тащу изо всех сил, выволакивая из затягивающей ее воды. И вот, наконец, Пиппа лежит на берегу. Она отплевывается и кашляет. Из нее на траву извергается речная вода. «Пиппа! Пиппа!» Она такая бледная и холодная, и под глазами у нее залегли темные круги. «Пиппа! Я пришла, чтобы вернуть тебя обратно!» Фиолетовые глаза распахиваются. «Обратно?» Она повторяет это слово тихо, осторожно, и с жадной тоской смотрит на реку, чьи тайны мне одновременно хочется и узнать, и предоставить их самим себе, по крайней мере, на время. «И что со мной будет?» — чуть слышно спрашивает Пиппа. «У меня не осталось сил, ни магических, ни обычных, чтобы лгать. Я не знаю. Значит, я стану миссис Бартлиби Бамбл?» Я молчу. Пиппа гладит меня по щеке холодной влажной рукой. И я понимаю, о чем она думает. И магия тут ни при чем. Просто Пиппа — моя подруга. Я люблю ее. «Пожалуйста, Пиппа!» Начинаю было я, но умолкаю. Потому что к горлу подступают слезы. Но я все-таки продолжаю. «Пожалуйста, Пиппа! Ты должна вернуться! Ты просто должна!» «Должна, чтобы жить так!» «Все может измениться», — Пиппа качает головой. «Нет, я не умею бороться. Я не такая, как ты». Пиппа шарит рукой в подсохшей колючей траве и находит несколько сморщенных ягодок, мелких, как семена. Они ложатся в ее ладонь, словно монеты. У меня сжимается горло. «Но если ты их съешь...» «Что говорила нам мисс Мур, помнишь? Нет безопасного выбора. Есть только другой выбор». Она еще раз бросает взгляд на реку и подносит руку к губам. На мгновение наступает такая тишина, что я слышу и ее дыхание, и свое собственное. А потом вдруг на щеки Пиппы возвращаются краски. Волосы завиваются в локоны. Пиппа сияет, а вокруг нас все вновь оживает и расцветает, и играют золотом листья. На горизонте небо заново окрашивается в розовые тона. А на другой стороне реки возникает рыцарь, ожидающий Пиппу, держащий в руке ее перчатку. Теплый ветерок прибивает к нашему берегу лодку. Пора прощаться. Но мне в последнее время выпало слишком много прощаний. И хватило бы на целую жизнь. И потому я молчу. Пиппа улыбается мне. Я улыбаюсь в ответ. Больше ничего и не нужно. Пиппа шагает в лодку, и лодка несет ее через реку. Когда лодка добирается до противоположного берега, рыцарь помогает Пиппе выйти и ведет ее на пышный зеленый луг. Под серебряной аркой стоит маленькая дочка матери Елены, Каролина, и тоже наблюдает за Пиппой. Но вскоре она понимает, что это не те, кого она ждала, и исчезает, продолжая сжимать в руках куклу. Когда я возвращаюсь, я нахожу Фелисити, сидящей на корточках в коридоре перед спальней Пиппы, прижавшись спиной к стене. Фелисити обнимает меня и рыдает. Внизу, в холле, Бригит шаркает ногами, бродя от зеркала к зеркалу и закрывая их полотнищами ткани. Энн выходит из комнаты Пиппы. Глаза у нее красные, из носа течет. «Пиппа!» Ее голос обрывается. Но ей незачем договаривать до конца. Я и сама уже знаю, что Пипа ушла от нас навсегда. В то утро, когда хоронят Пипу, идет дождь. Холодный октябрьский дождь, который превратил ком сырой земли в моей руке в жидкую грязь. Когда подходит моя очередь пройти мимо могилы, мокрый ком выскальзывает из пальцев и падает на блестящей полировкой гроб Пипы с негромким шлепком. Всё утро школа Спенс является собой отлично отлаженный механизм. Каждый выполняет свои обязанности тихо и эффективно. Просто удивительно, как взвешенно и осторожно ведут себя люди после чьей-нибудь смерти. Вся нерешительность исчезает в такие моменты. И все делается правильно. Будь то хоть смена постельного белья, хоть выбор платья или гимна. И все тихо читают молитвы. И все эти простые и незамысловатые действия подчинены одному. Защите живущих от внезапной смерти. Девушкам первого класса позволено отправиться ради похорон за 30 миль. Деревенское поместье Кроссов. Миссис Кросс настояла на том, чтобы Пипу похоронили сапфировым обручальным кольцом, что без сомнения причинило огромное огорчение мистеру Бамблу. Все время, что шла ритуальная служба, он поглядывал на карманные часы и кривился. Викарий низким, гулким голосом рассказывает о красоте Пиппы, о ее безупречной доброте и прочих достоинствах. Мне совершенно незнакома эта плоская, невыразительная картина, изображающая неведомую мне девушку. Мне хочется встать и рассказать о настоящей Пипе, о той Пипе, которая могла быть тщеславной и эгоистичной и была погружена в романтические иллюзии, о той Пипе, которая была в то же время и храброй, и решительной, и щедрой. Но если бы я даже и сказала все это, все равно портрет оказался бы неполным. Невозможно знать кого бы то ни было до конца. И это и есть самое ужасное в мире. Да, то, что мы вынуждены принимать других на веру, надеясь, что и они точно так же примут нас. И просто чудо, что мы продолжаем жить в таком сомнительном равновесии. Но все же. Викарий дочитывает последние благословения. И теперь только и остается, что передать все в руки могильщиков. Они поправляют шапки на головах и вонзают лопаты в грязь, закапывая девушку, которая была моей подругой. И все это время я ощущаю, как он наблюдает за мной из-за деревьев. Я оборачиваюсь посмотреть. И он действительно там. Я замечаю краешек его черного плаща. Как только миссис Найтвинг подходит к Кроссам, чтобы высказать свои соболезнования, я ускользаю и подхожу к Картику, прячущимся за большим мраморным серафимом. «Мне очень жаль», — говорит он. Это звучит просто и непосредственно, и без всей этой чепухи насчет Господа, избирающего юных для того, чтобы сделать их своими ангелами, и о том, что кто мы вообще такие, чтобы рассуждать о его неисповедимых путях. Дождь ровно колотит по моему зонту. «Я позволила ей уйти», — запинаясь, говорю я, радуясь последней возможности исповедаться вот так. «Наверное, я могла бы приложить больше усилий, чтобы ее остановить. Но я этого не сделала». Картик выслушивает меня молча. Расскажет ли он своим Ракшана о том, что я натворила? Для меня это не имеет значения. Я сделала свой выбор. Я теперь отвечаю за сферы. Где-то там поджидает Церцея, а я должна заново собрать орден, исправить ошибки и в свое время сделать еще многое. Картик молчит, и только непрерывный шум дождя служит ответом. Но, наконец, Картик поворачивается ко мне. «У тебя лицо грязью перепачкано». Я небрежно. Наугад провожу по щеке тыльной стороной ладони. Картик качает головой, давая понять, что пятно осталось на месте. «Где?» — спрашиваю я. «Вот тут». Его большой палец медленно скользит по нижнему краю моих губ, и время как будто останавливается. И нежная сладость этого прикосновения длится целую вечность. Это не какие-то знакомые мне чары, но в этом скрыта такая великая магия, что я едва могу дышать. Картик быстро отдергивает руку, внезапно осознав, что именно он сделал, но ощущение остается на моей коже. «Мои соболезнования», — бормочет он, поворачиваясь, чтобы уйти. «Картик!» — он замирает. Он промок насквозь, черные локоны прилипли к голове. «Пути назад нет. Можешь сказать им это?» Он насмешливо склоняет голову на бок. «Я понимаю. Он не уверен, что именно я имею в виду. То ли отказ от обладания силой, то ли его прикосновение. Я хочу уточнить, но вдруг соображаю, что я и сама толком не знаю этого. Но в любом случае Картик уходит, бросившись бегом к двуколке, которую я только теперь замечаю вдали, на дороге. Когда я возвращаюсь к остальным, Фелисити стоит под дождем, глядя на свежую могилу и рыдая. «Она действительно ушла, да?» «Да», — отвечаю я, сама удивившись уверенности своего ответа. «А что будет со мной там, на той стороне, после всего этого?» «Я не знаю». Мы смотрим на плакальщиц, сбившихся в черные пятна в сером море дождя. Фелисити не может заставить себя посмотреть мне в лицо. «Я иногда вижу что-то, мне кажется. Замечаю нечто краем глаза. Оно дразнит и насмехается, а потом исчезает. И сны. Такие странные сны. Что, если со мной случилось нечто ужасное, Джемма? Что, если я проклята?» Дождь холодным поцелуем касается моей кожи, когда я беру Фелисити за руку. «Мы все так или иначе прокляты.